do shit until they murder me. Здравствуйте. Алло. Говорите. Светлана Валерьевна, верно? Кто спрашивает? Вы Светлана Валерьевна, верно? Кто спрашивает? Я вам вопрос задал. Вы кого-то боитесь или стесняетесь? Нет, я предпочитаю, чтобы вообще... Я звоню определенному человеку. Светлана Валерьевна, это вы? Вот вы когда подтвердите свои данные, я пойму, с кем я разговариваю, я представлюсь. После да кто вам такое сказал-то, Светлана Валерьевна? Вы кто такая, что поменял учить, как мне разговаривать? Человек, элементарное который... правило, я вам позвонил и задал вопрос, Светлана Валерьевна. Вы умнее меня, очень смелое заявление, работу, Светлана Валерьевна, хамство, очень смелое заявление, так вот вы сначала, какое хамство, сначала, какое хамство, где я вам нахамил, я вас спросил, что вы Светлана Валерьевна, и вы в этом увидели хамство, мне вас крайне жаль, вы либо представьтесь, либо бросайте мне вас очень жаль, Светлана Валерьевна, у вас будет домашнее задание с паспортом, Господи, Господи, как она заговорила, какая-то непонятная, звонил, конечно, ко мне еще будет домашнее конечно, задание, звонилка. Мальчик, ты школу закончил? Конечно. Мальчик у вас бегает мальчик, где-то рядом. Мальчик, это ты. У вас домашнее задание? Это ты, паспорт, мальчик. 15 минут перед я зеркалом я еще раз тебе говорю, перестать нахер стесняться. Иди вместе если с вы будете твоим продолжать сраным стесняться, можете накатить. Вам будет легче, Светлана Валерьевна. Нахер не получите. Я понял, что вы там были. Да, мы не будем ничего получать. Зачем? И беги к мужу да, своему, да. Прыгни. И отработай. Да, да. Отработай. Я так понял, вы так и живете, да, Светлана Валерьевна? Давай, Валерьевна? Накидывайся и отсасывай к начальнику. Вы так и живете, да? Ла, принцесса Мерцелла. Вы так и живете, да? Вы так и живете, да? Знаете, от таких, как вы, недальновидных людей, сказала, это не обидно. Ты можешь понимаете, идти да? нахер. Конечно, это понимаете, не обидно, это действительность. Да? Ты понимаешь, что правду конечно, говорю я? Она правда не обижается. Мама, знаете, давай, в детстве давай, учила. Мама, папа, обижаться. Мама, иди нахер. Папа. Курица. Да, да, ты да. Даже не петушок, минут, ты курица. Нахер иди. У вас есть 15 минут. Да ты сольешься, ты гандун, блин. Да, здравствуйте. Ольга Игоревна. Да. Так, вам звонок поступает в отдел сопровождения контроля. Я являюсь вашим персональным менеджером, да, то есть по вашему договору с первого коллекторского бюро. Меня зовут Гриди, Ольга Григорьевна, разговор записывается. Смотрите, то есть мы ранее разговаривали не с вами, я так понимаю, то есть рассрочка была составлена, правильно? Не знаю, с кем вы там разговаривали. Ну, по поводу рассрочки я разговаривала с вашей сестрой Олесей Игоревной, правильно? Есть у вас такая сестра? Есть такая сестра. Вот, просто тут была рассрочка составлена, да, именно по графику оплаты на рассрочку именно по вашему договору. Так вы с ней договорились, есть, вы от нее денег и просите, чего вы мне звоните? Подождите, договор-то ваш. Да мне пофигу, я вам ни копейки платить не буду. Ну, а причина? Да нахер идите, потому что. Ну, почему, скажите? Потому что я так решила. Ну, что значит, вы так решили? Ну, то есть, значит, я так решила. Хорошо. Исполнительный лист уже получали от судебных приставов? Скажите, да, пожалуйста. 15 штук. Ну, что вы ерничаете? Я с вами серьезно разговариваю. Да кто ты почему такая со мной так... серьезно разговаривать? Ты кто такая? Видите, ты права свои говно доказала? Не ты. Права а свои доказала? Кукушка. Да, в документах. Где документы? Корректнее, пожалуйста. Где ответьте. Овца документы? Какого? Что еще раз? Где овца документы, вы, я спрашиваю? Разговор сейчас разговариваете, вы знаете об этом? И что вы теперь? Закон, эту да, запись потом вы, переслушивает, Ольга тебя Игоревна. Опустили ниже плинтуса. Ну хорошо, Ольга Игоревна, вы читали законы, что вы не имеете права оскорблять тем более юридическое лицо. Дебилка ты конченая, срать я хотела. Еще что? Всего доброго. Давай, записывай овца. Послушай потом, по вечерам. В суде послушаем. Ага. Нахер ты кому нужна, курица? Тебя закон не защищает. Тебя от тебя можно ноги вытирать, и мне за это ничего не будет. Угу. Все ага. Сказали. Можешь еще приехать, подъезд мне языком вылизать. Да, мы знаем ваш адрес. Давай, приезжай, туда будут направлены документы. Начинай вылизывать, давай. Молодец. Документы туда будут направлены. Ну вот когда направишь, тогда и поговорим. А подскажите, пожалуйста, у вас дети имеются? Я говорю, нахер иди. Или ваша кредитная история тебя, на них, на ваших родственников, ты естественно. Ты овца. На каких родственников? Ты дебилка хоть раз 218 ФЗ видела в глаза? Не смогут. Кончена при чем-то 218. Мы работаем по 230-му дебилка, закону. Дебилка, 218-й федеральный закон о кредитных историях. Мы... Идиотина ты, тупорылая, о кредитных историях. 218-й федеральный закон. Вы же знаете, ты что бюро кредитных историй содержит ваша история конченная, кредитная. Тупица. Нехорошая, естественно. Ой, вы меня слышите? Дура. Ваши какая дети, дура. Ваши внуки, я тебе говорю, курица, ты 218-й федеральный всего? Закон видела доброго. Хотя бы раз, что ты трындишь. Всего доброго. Вы сначала научитесь разговаривать. Убейся об стену, тупорылая, миру станет легче. Наталья Тимофеевна, могу по данному номеру слышать? Слушайте. По кредитной карте «Золотой ключ» на данный момент у вас 27 дней просрочки. Требование банка 2300 внести до 21 числа. В данной сроке платеж поступит? Нет. Не поступит. Поймите, платеж вы не внесете, у вас договор будет переведен уже на досудебную стадию разбирательства. Нарушение 353 федерального закона. Хорошо. Вы считаете, что это хорошо? Да ну, неплохо. Неплохо? Что неплохо? А вы точно Наталья Тимофеевна? Точно? А дату рождения назовите? А вы свою? Я вас спрашиваю дату вашего рождения для вашей идентификации. А как вам мне вас идентифицировать, человек, который звонит с мобильного телефона? Вы отказываетесь, я правильно вас понимаю? Вы слышали, что я вам сказала? Ну, в общем, вам фиксируется уклонение от ваших кредитных обязательств, договор переводится на судебную стадию разбирательства. Как всего же доброго. Вы мне можете это зафиксировать, если вы не идентифицировали меня как надо? До свидания. Тимофеевну. Подождите. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна, это Совкомбанк, Марина Юрьевна. Отдел досудебного взыскания. У вас долг по денежному кредиту 6800 рублей, 57-й день уже. До 19 числа оплата будет у вас? Отказ от оплаты. Что? Отказ от оплаты. А на каком основании? Мне он не нужен. А у вас вы не имеете права отказываться от оплаты, Светлана Яковлевна? Видите, это незаконно. Ну, как видите, отказываюсь. И мне вы, у вас на нет. Это прав никаких нет, Светлана Яковлевна. Что значит ничего не будет? Арест счетов, арест имущества. Ну вот. Покажите мне арест счетов, арест имущества. Светлана Яковлевна, то есть вы добиваетесь намеренно? Намеренно не оплачиваете кредит? Слова безумной женщины. Единственное, что... Светлана Яковлевна, мы пока вас предупреждаем, все разговоры с вами записываются, все можно использовать против вас. Вы взяли деньги и намеренно присвоили себе, намеренно уклоняясь от своих обязательств. На каком основании? Светлана Яковлевна, вы сами не знаете, что вы сейчас говорите. Статья 309 и 310 Гражданского кодекса. Обязательства по договору должны выполняться надлежащим образом. И статья 310, вы не имеете права. Светлана Яковлевна. Вообще никаких последствий, поэтому я могу. Нет тут последствий, Светлана Яковлевна. Вы намеренно уклоняетесь сейчас от своих обязательств. Вы присвоили деньги банка. Это не вы не имеете права никакого значения. Анна Яковлевна, разговор записывается. Хватит, вы подтверждаете то, что вы намеренно уклоняетесь от своих обязательств. Присвоили деньги банка. Если у вас требование банка конструктивный диалог, меня дослушать перебиваете. До 20 числа вам требование банка закрыть. Посидите, помолчите, закройте свою грязную пасть. Светлана Яковлевна, до 20-го долг нужно этого, закрыть. Когда вам разрешат говорить, вы снова откроете свою пасть. Светлана пасть, Яковлевна, говорите, срок 20 число, 6800 долг должен быть закрыт. И, еще раз повторяю, разговор записывается. Ох, бомбануло. Намеренно сейчас уклоняетесь от своих обязательств перед банком. Вы не имеете права присваивать себе деньги банка. Ищите срочно деньги. Ищите срочно деньги. Светлана Яковлевна, 20-го деньги должны быть на счету. Где сейчас работаете? На скотобойне. Где сейчас работаете, Светлана Яковлевна? На скотобойне работаю. Вы работали воспитательно, вы так разговариваете, Светлана Яковлевна? И что теперь? Сейчас. Я вам сочувствую, Светлана Яковлевна. До 20-го числа долг должен быть закрыт. Приезжай, идите ко мне на работу. курочка моя. Саша, ты встала? Алло, здравствуйте. Да, говорите. На Елена Александровна? Да. Очень приятно. Звонком поступил национальное трудовозыскание до судебного отдела. Я менеджер Антонова Николаевна. Идет запись разговора. А по поводу вашей неуплаты финансовых обязательств перед финансовой организацией Ван Кликмани. Да. А, Елена Александровна, вы намерены решать вопрос в добровольном порядке в Ван Кликмани? Все еще с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Ну, значит, будете в порядке обсуждать. Ну, давайте, обсуждать, я хочу потом на это посмотреть. Ваш адрес стоит уже в списке выездной группы. Да вы что? А ожидайте инспектора. Вокалистка. Дома сейчас? Да, дома. Я когда знаю инспектора, мы что на плане, не? Ожидайте во сколько приедут? Нового года после с приставом и с корректором. Ожидайте в порядке очередности. Всего доброго. С Новый год встречу с приставом и с коллектором. Вот это прелесть какая. Это будет перл сегодняшнего дня. Да. Алло, здравствуйте. Меня зовут Байблатов Рустам Барлыбаевич, эксперт компании СКМ, информирую о записи переговоров. Звонок по поручению Альфа-банка. Я могу услышать Наталью Тимофеевну? Слушайте. Алло. Я говорю, слушайте. Это вы, да? Ну, конечно, я. Кто еще тут может быть? Угу. В целях информационной безопасности назовите свою дату рождения. Нет. Что нет? Нет, не назову. Почему? Мне сказали, что когда вот так по телефону персональные данные просят, это мошенники звонят. Угу. Ну, вы же знаете, по какому поводу вам звонят. По поводу Альфа-банка. Ну, так расскажи. Если вы позвоните... Если вы позвоните на горячую линию Альфа-банка, вам всю информацию предоставят о том, что на данный момент данные находятся в компании СКМ. Угу, я очень рада. Я вашу дату рождения сейчас вижу перед глазами, так же, как и место регистрации, которое ранее вы указывали, и номера телефонов, также паспортные данные. Мошенники именно так. Но необходимо... Наталья Тимофеевна. Да-да. На данный момент необходимо назвать свою дату рождения для того, чтобы предоставить вам информацию. Кому это необходимо? Конфиденциального характера. Вам необходимо. Нет, я не испытываю такой необходимости называть направо и налево. Когда вы будете, когда вы будете решать вопрос по Альфа-банку? А вам какое дело? Ну как какое дело? В случае, если вы данный вопрос не будете решать, возможен выезд сотрудников регионального отдела. О, давайте. Заодно, когда выйдете, привезете мне агентский договор на ознакомление. То есть вы отказываетесь от переговоров, верно? Естественно. Документов мне никто никаких не предоставил. Звонят какие-то неизвестные люди, требуют персональные данные. Считаю, что... На данный момент вы работаете или нет? А еще что вам сказать? Дату рождения необходимо назвать все. Ага. Вам необходимо, вы и называете, хотя мне эта информация не интересна. Хорошо, информацию направлю о том, да. Что вы отказываетесь от переговоров. Всего доброго, до свидания. Так куда вы направите информацию-то? В Альфа-банк. Вот это они будут счастливы. Как они жили без этой информации? Но вы вот сейчас вот вы извините, да? Конечно. Говорите то, что вы же намеренно отказываетесь от переговоров. Вы же знаете, по какому вопросу вам звонят, и, скорее всего, специально уклоняетесь от переговоров. Но вы же знаете то, что вы таким образом данный вопрос не решите, и это в ваших же интересах. Конечно, всего доброго, до свидания. Нет, стоять я не отпускаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Давыдова Анастасия Юрьевна, эксперт компании СКМ. Представляю интересы Альфа-банка, предупреждаю запись телефонных разговоров. Алия Тимофеевна, это вы, верно? Верно. Фамилию вашу не расслышала. Давыдова Анастасия Юрьевна. Угу. Наталья Тимофеевна, дату рождения вашу назовите, информацию вам от банка предоставлю. А что с вашей датой рождения не так? Почему я не могу ее услышать? С моей датой рождения случилось страшное. Она с недавних пор относится к персональным данным, а я свои персональные данные по телефону незнакомым представителям незнакомых компаний не разглашаю. Наталья Тимофеевна, вам необходимо дату рождения назвать, потому что по-другому у нас с вами разговора не получится. По-другому я не смогу вам информацию от банка предоставить. Я буду очень страдать, но думаю, что переживу. То есть, Наталья Тимофеевна, вы не собираетесь проходить стандартную процедуру верификации, слушать информацию от банка? Правильно я понимаю? Если у банка для меня есть какая-то информация, он может мне ее предоставить. А информацию от вашей компании я не воспринимаю вообще никак. Но банк с вами не работает. Мы работаем на основании агентского договора с Альфа-банком. 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Необходимо для того, чтобы полноценно работать со мной по агентскому договору, сначала меня уведомить о том, что дело было передано. Конечно. Ну вот, вам было отправлено уведомление по адресу регистрации с заказным письмом. В течение 30 рабочих дней. Работаем мы с вами сравнительно недалеко. Уже отправлено. Я спрашиваю, когда? Отправлено. А я не сотрудник, который высылает письма. Я сотрудник, который находится в дистанционном взыскании. О трек-номере письма, да? Так я не сотрудник, который присылает письма, занимаюсь совершенно другой деятельностью. Той информацией, которую вам удобно обладать. А который банк нам предоставил. А на самом деле нет, Наталья Тимофеевна. Информация вам не нужна почему-то. А что вы... Вообще я не пойму просто, а что я могу с вашей датой рождения сделать? Почему вы не можете послушать дистанционную информацию? Почему я не могу? Я готова слушать. Но если вы готовы слушать, пройдите стандартную процедуру верификации. Мне подтвердите это не нужно. Свою личность. Разглашать а по-другому я не смогу данные, информацию. Мне не нужно. Зачем мне это? Наталья Тимофеевна, да. Чтобы информацию от банка услышать. Ну, если вы хотите мне предоставить информацию, предоставляйте. Если для этого а я закон нарушать не могу. А в каком законе написано, что я должна называть свою дату рождения? 230-й федеральный закон, Наталья Тимофеевна, да? Нужно какая, пройти какая стандартная статья? Процедура верификации. Какая прочитайте, статья? Наталья я Тимофеевна. Я очень хорошо знакома с этим законом, там вообще замечательно. Про верификацию нет ни слова. Замечательно, Наталья Тимофеевна, я не могу вам озвучить эту информацию, потому что информация является конфиденциальной. Относительно 230-го федерального закона. Вас никто не вводит в заблуждение, тогда, Наталья Тимофеевна. Какая статья говорит о том, что я должна проходить процедуру верификации? Ну, прочитайте 230 федеральный закон. Погодите, он у вас наверняка есть в общем доступе. Законами. Не я это сказала. То есть, если вы апеллируете, Наталья то вы будете любезно идти до конца. Скажите, такая-то статья говорит, я зайду, почитаю. Буду понимать, что да, общий на самом закон. Деле... Общую статью можете посмотреть. Мы какую сейчас ведем диалог статью? По поводу ваших... Все полностью можете посмотреть. Так, 230 федеральный закон. Я знакома с данным законом, и очень хорошо. Там нет ни слова. Вы врете сейчас. Наталья Тимофеевна, то есть вы разговаривать не хотите, правильно я понимаю? А вы хотите врать только именно по поводу договорных... Именно по поводу теперь ваших договорных отношений с Альфа-банком. Вы меня обманули за такой короткий разговор. Нет, не хочу. Хорошо, а где я вас дважды обманула? Первый раз о том, что письмо отправлено, второй раз о том, что в 230-м федеральном законе есть что-то про верификацию. Угу. Наталья Тимофеевна, возможно, я вообще разговариваю не с вами, вы тоже, возможно, вводите меня просто в заблуждение, мне правильно? Мне вообще интересно, ваши все какие-то суждения, если не обо мне, то зачем вы не со мной разговариваете, зачем вы продолжаете разговор, повесьте трубку? Так вы не можете свою личность подтвердить. Хорошо, Наталья Тимофеевна, я вижу, вы не настроены на разговор, я вам фиксирую отказ от переговоров, а также я вас уведомляю о том, что работа будет с вами дальше продолжаться в рамках федерального закона 230-го, а также по адресу регистрации фактического места проживания, возможно, уже выезд сотрудников регионального отдела. Вот когда также федерального закона 230-го. Отделы будут выезжать, Вы им в их котомочку, которую они с собой будут брать, положите, пожалуйста, агентский договор, чтобы я с ним ознакомилась. Потому что я чувствую, что Наталья письма Матин, никакого как не настраивайтесь будет. На конструктив. Настраивайтесь на разговор. Настраивайтесь на разговор с нашими. Поэтому, а я вам не сказала. Я вам не сказала. Я вам сказала на разговор. Вы сказали, настраивайтесь на конструктив. Вы не следите за своей речью, да, что вы говорите? Наталья Тимофеевна. Да. Всего доброго вам. До свидания. До с вами свяжутся в дальнейшем в рамках законодательства. Хорошо.